При выборе страны для размещения логично отдать предпочтение странам, уже пользующимся продукцией компании и имеющим представление об ее перспективах. Выход на незнакомые рынки означает необходимость тратить дополнительные средства и усилия на то, чтобы донести до инвесторов сведения о себе и убедить их в своей перспективности. С другой стороны, стоит учитывать, хватит ли на рынке, где намечено IPO, средств, чтобы переварить предложенный объем акций. Если средств окажется недостаточно, то компании не удастся разместить весь намеченный объем акций, а это значит, что акции не получат справедливой оценки. При большом объеме эмиссии существенна любая надбавка к цене размещаемой акции, а она как раз и может быть получена за счет допуска к IPO дополнительного числа инвесторов. По мнению некоторых аналитиков, на российских фондовых биржах используется мало финансовых инструментов, что негативно сказывается на активности торгов акциями. Одним из главных доводов в пользу размещения на международных площадках является теория сегментированных рынков капитала. Согласно этой теории, фирма, расположенная в стране, не интегрированной в мировые рынки капитала, имеет более высокую стоимость привлечения капитала, так как все риски ложатся только на локальных инвесторов. Если же фирма выходит на международные рынки капитала, то риски разделяются иностранными инвесторами, соответственно, снижается стоимость привлечения капитала. По мнению ряда экспертов, выгоды от работы на западных рынках существенно превышают издержки. Западные фондовые рынки значительно стабильнее российского, на них ниже вероятность спекуляций и больше возможностей привлечь крупный объем финансирования. Однако мало кто из потенциальных российских эмитентов рассматривает западные биржи в качестве площадки для первоначального публичного размещения своих акций. Сравнительная характеристика российских площадок приведена на рисунке 4 в буклете приложения. В основе решения о месте проведения IPO должен лежать здравый экономический расчет по формуле. Привлеченные средства минус затраты равно площадка. По числу проведенных IPO российских эмитентов пока лидируют российские торговые площадки. Согласно статистике, количество размещений на них почти в два раза превосходит количество размещений на зарубежных. При этом очевидно, что крупным компаниям подходят более емкие западные рынки, которые позволяют привлечь значительно больший объем средств. А небольшим – объем выручки до 100 миллионов долларов, и средним – от 100 миллионов до 800 миллионов долларов – российским компаниям имеет смысл сначала разместить свои бумаги в России. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию отечественного рынка акций. Размещение же акций российских предприятий среднего размера на мировых рынках финансово нецелесообразно в силу высокой стоимости проведения на них IPO. Кроме того, в последние годы усиливается тенденция к ужесточению требований к компаниям, размещающим свои акции на ведущих зарубежных биржах, что влечет существенные расходы для компаний уже после размещения. Таким образом, при выборе площадки для проведения IPO стоит учитывать следующие факторы. Цена размещения и потенциал роста котировок. Целевая группа инвесторов – российские или иностранные, стратегические, институциональные, спекулятивные фонды и так далее. Размеры компании. Потенциальное количество инвесторов, активность торгов и ликвидность акций, требования по раскрытию информации в ходе и после размещения, уровень ответственности менеджмента за организацию данного процесса, сроки реализации проекта, затраты, связанные с тем или иным механизмом размещения, традиционные рынки, на которых котируются компании отрасли. Среди причин, с которыми компании связывают свое нежелание размещать акции на российских площадках, обычно называют недостаточную капитализацию российского фондового рынка и неготовность, ввиду слабого развития клиентской базы, принять большие пакеты акций, которые выводят крупные российские компании. Следует отметить, что вместе с улучшением экономической ситуации в стране растет и инвестиционная активность, а значит и потребность в ликвидных активах. И все чаще слышится мнение инвесторов, что число инструментов ограничено и им не хватает традиционных голубых фишек. В этой ситуации компания, планирующая IPO на российских площадках, вполне может рассчитывать на справедливую цену. Внутренняя база инвесторов также очень важна для компании, как страховка от глобальных страновых рисков, политических, валютных, потери интереса и неблагоприятных изменений конъюнктуры на мировом финансовом рынке. Баланс между спекулятивно настроенными российскими, в основном частными, инвесторами и консервативными западными покупателями акций способен обеспечить ликвидность вторичного рынка и последующую благоприятную динамику ценных бумаг. Чтобы облегчить принятие обоснованного решения о том, где лучше проводить размещение, рассмотрим специфику каждой из площадок и требования, которые они выдвигают по отношению к эмитентам.